Глава пятая. Несук. Мотылек шагал по заросшей тропе вдоль ручья с суровым насупленным видом. За спиной у него висел короб, в руках кочерга, железный штырь в два локтя длиной. День был ясный, солнце пригревало нежно, совсем по-летнему, ветер играл желтеющими листьями. Тропа скоро ушла от ручья, побежала круто вверх, петляя среди стволов и каменных осыпей. Мотылек только зубы стиснул, но не сбавил шага. Возвращаться к Сихану он больше не собирался. Дождавшись, когда в доме не осталось никого, кроме кошки, он запихал ее в ларь, чтобы не увязалась следом, и снова убежал. Теперь мальчик ушел гораздо дальше, чем в прошлый раз. Он беспрепятственно добрался до самого перевала, где, наконец, остановился перевести дух. Слева круто поднимался лесистый склон горы, блестя проплешинами голых скал. Справа, как туманно-зеленое море, волновались кроны деревьев. Снежные вершины Камасон на горизонте были неотличимы от розовеющих предвечерних облаков. Далеко внизу едва виднелись за лесом маленькие, словно игрушечные, крыши сасуримуры. Мотылек вздохнул и взвалил на плечи короб. Большая, самая трудная часть пути была пройдена. Вдруг за спиной раздалось тихое рычание. «Опять ты!» — закричал мотылек, круто разворачиваясь. В пяти шагах позади него стоял тошнотник. Из его приоткрытой пасти вырывалось предупреждающее рычание. «Пропусти меня, проклятый людоед! Я все про тебя знаю!» Мотылек поудобнее перехватил кочергу. «Вот что у меня есть на этот раз!» Он показал оружие волку. «Я ее наточил, имей в виду!» «Смотри, пырну!» На загривке тошнотника вздыбилась шерсть. Из пасти выглянули белые клыки. «А я не боюсь!» — заорал мотылек. «Ты мне все равно ничего не сделаешь! Сихан запретил тебе меня трогать, а мне убить тебя никто не запрещал!» Волк, не переставая глухо рычать, обошел мальчика и перегородил тропу, как бы приказывая. «Ну-ка, повернул обратно!» «Никуда я не поверну!» Сквозь зубы ответил мотылек и шагнул ему навстречу, занося кочергу, как копье. Ему в самом деле было почти не страшно, так он был зол. К тому же он не верил, что тошнотник что-то ему сделает. Самое худшее — закинет на спину и отнесет обратно в долину. Волк оскалился, наклонил голову. Он не собирался отступать. Мотылек пригнулся, сжал кочергу. «Так, это еще что за игра в гляделки?» — раздался голос Сихана. Кагеру выбрался из зарослей, подошел поближе и окинул взглядом всю картину. Мотылек и тошнотник стоят едва ли нос к носу и меряются ненавидящими взглядами. — Эй, караед, тебе жить надоело? Тошнотник, конечно, волк воспитанный, но всему есть пределы. Мотылек, тяжело дыша, опустил заточенную кочергу. В голове у него крутилась одна мысль. «Проклятие! Опять ничего не вышло!» «Как вы здесь оказались?» — мрачно спросил он. «А зачем ты запер в ларе несук? Она так вопила, что я услышал на соседней горе!» Сихан покачал головой. Мотылек напрягся, готовясь к взбучке. Но знахарь только махнул рукой тошнотнику, приказывая ему убраться с тропы. «В следующий раз я разрешу ему что-нибудь у тебя откусить!» — сухо сказал он мотыльку. Он давно об этом мечтает. Мотылек, как будто о чем-то вспомнив, снова поднял кочергу. — Не подходите! — Ты чего? — удивился Сихан. — Я обо всем догадался. Еще утром думал, откуда на крыльце красные пятна. А потом смотрю, у тошнотника вся морда в крови. Вы натравили его на гонца! — Я не натравливал, — возразил Кагеру. Тошнотника не надо натравливать, он и сам. — Это вы приказали головастику убить слугу? Я сам слышал! — Помилуй, все не так. Я велел головастику проводить его до вырубки. А уж дальше у него был свободный выбор. Или возвращаться домой, или шепнуть словечко тошнотнику. Головастик все правильно понял. Для него это что-то вроде урока. Он ведь хочет стать мокквесином, а колдунов с чистыми руками не бывает. — Это его личный выбор, — повторил знахарь. Я его не принуждал. — Ну, конечно, как меня. — Ты еще никакого выбора не делал. — У вас я ничему не хочу учиться. — Пока ты учишься только послушанию и трудолюбию. Тебе это очень пригодится в жизни, поверь. Любое обучение — это прежде всего однообразный тяжкий труд, иногда неприятный, иногда страшный, но, к сожалению, необходимый. Не переставая говорить, Кагеру быстрым движением выхватил кочергу из рук мотылька и засунул ее за пояс. — Пошли домой, — приказал он недопускающим возражений тоном. Мотылек стоял угрюмый, не желая мириться с очередным провалом. Кагеру устало вздохнул. — Да чего же вы мне все надоели? — А что еще? — мотылек поднял голову. — Ученики разбегаются, как тараканы. Вот и Головастик тоже с самого утра куда-то пропал. К ужину Головастик так и не вернулся. Снова пришлось кухарить мотыльку. Поэтому на столе не оказалось ничего, кроме вчерашней каши-размазни. Как только каша согрелась, тут же примчалась голодная Мисук и принялась с пронзительным мяуканьем вертеться вокруг котла. — Ага, ты-то мне и нужна! Мотылек схватил ее за шкирку и несколько раз с силой встряхнул. «Гадина! Предательница!» Мисук взвыла дурным голосом и забила лапами по воздуху, пытаясь добраться до мучителя. Вдруг кто-то так треснул мотылька по затылку, что он едва не упал. Мисук выскользнула из его руки и спряталась за посудный ларь. «Не смей бить кошку!» — резко сказал Сихан. «Еще раз увижу, что вы с Головастиком ее шпыняете, так она сама лезет!» — А ты ей скажи словами. Она умная, поймет. — Проваливай из кухни, дура полосатая! — злобно сказал мотылек. Мисук, разумеется, и ухом не повела, только сверкнула глазами из-за ларя. За столом без Головастика было как-то пусто, хотя один его запах обычно отбивал у мотылька аппетит. Зато притащилась кошка и уселась рядом с Кагеру, словно нарочно, чтобы побесить мотылька. — Это нечестно, — ворчал тот, накладывая себе комковатую бурую кашу. — Мисук больше всех пакостит, а ее даже попинать нельзя. — Вас-то, учитель, она и так боится. А мне что делать, спрашивается? — Мисук — девица, — заметил Кагеру. — Ударить женщину — оскорбить ее и себя. — Ха! Девица с грязным хвостом! Кагеру с непонятным выражением поглядел на кошку, которая старательно умывалась лапой, делая вид, что каша ее нисколько не интересует. Убить женщину, в принципе, можно. В сражении, например. Или казнить. Но оскорбить, унизить — ни в коем случае. Наши предки, традиции которых я глубоко уважаю, и помыслить о таком не могли. Ты, конечно же, не знаешь, что в древнем Кириме женщина считалась главой рода. Мужчина получал власть только на время войны, а в мирное время всем заправляли матери-старейшины. А какие в древности были шаманки, богам приказывали. Мы, нынешние знахари, им в подметки не годимся. Теперешние гнусные отношения к женщинам, навязанные имперцами, нам еще аукнется. — А мне казалось, что вы женщин презираете, — с набитым ртом заметил мотылек. — Так они все выродились. Имперский идеал женщины — наседка, безмозглая кукла для кухни и постели, которую можно продать и купить. Нынешние женщины и сами на себя смотрят, как на товар. Где мудрые старицы? Где воительницы? Где великие чародейки? Нет их больше. У современных барышень все мысли только о том, как бы понежиться, полакомиться и развлечься. Ах да, и завести любовника. Правда, Мисук? Кагеру нагнулся и хозяйским жестом почесал кошке загривок. Мисук прижала уши, вздыбилась, зашипела. — Я рад, милая, что ты со мной согласна. Мисук фыркнула, гордо задрала хвост и грациозно убежала на улицу. «Все равно поймаю и всыплю», — подумал мотылек, проводив ее неприязненным взглядом. После ужина мотылек поволок грязную посуду на ручей. Не успел он свернуть за угол кухни, как из зарослей кизила понеслись пронзительные кошачьи вопли. Вот паскуда, ни на миг от нее покоя нет, — устало подумал мотылек. Он, в общем-то, уже привык, что Мисук по любому поводу орет так, словно с нее живьем снимают шкуру. Но вопли не унимались, и мальчик решил посмотреть. Кошкины крики привели его к старому развесистому кизилу у восточной стены. — Так я и знал, — подумал мотылек. — Мисук опять ловит ворону. Что за дом? Все время кто-то пытается кого-то съесть. Но, подойдя ближе, мотылек обнаружил, что все обстоит как раз наоборот. Мисук доигралась. В очередной попытке добраться до гнезда она сорвалась и теперь висела у самой верхушки дерева, зажатая в развилке между двумя ветками. Застряла, видно, крепко. Билась, орала и вертелась, как ртуть, но только глубже застревала в развилке. До гнезда Мисук не долезла совсем чуть-чуть. На краю гнезда прямо над головой кошки сидела почтовая ворона и глядела на нее сверху вниз заинтересованным видом. Некоторое время мотылек не без злорадства любовался приятным и поучительным зрелищем. — Вот ты и получила по заслугам, царапучка! — громко сказал он. — Это тебя боги наказали! Будешь знать, как выдавать меня учителю! Тут мотылек заметил, что развлекается не он один. Как только Мисук уставала, прекращала метаться и бить по воздуху лапами, ворона тут же клевала ее в голову и отскакивала назад. После каждого удара клювом с кизила разносился новый вопль и шипение. Мотылек нахмурился. Угодившая в ловушку Мисук как-то перестала его забавлять. Проучить одно дело, а наслаждаться мучениями кошки он не собирался, тем более в компании с вороной. Стать таким же, как прочие злобные обитатели дома Кагеру? Да ни за что! Кыш, кыш! — заорал он, шаря взглядом по земле в поисках камня. Но побоялся попасть в кошку, да и камня не нашлось. Тогда мотылек решил влезть на дерево сам. Тонкие ветки кизила гнулись и выскальзывали из-под ног, а кошка застряла довольно высоко. Однако мотылек быстро вскарабкался на самую верхушку. Тут обнаружились новые сложности. Во-первых, ворона решила, что лезет еще один желающий покуситься на ее драгоценное гнездо, и со свирепым карканьем напала на мальчика. Мисук, наоборот, решила, что к вороне идут на помощь, и приготовилась дорого продать свою жизнь. Вскоре мотылек уже проклинал все на свете. Чтобы вытащить Мисук, ему надо было, чтобы она хоть пару мгновений повисела спокойно. Но именно этого она делать и не собиралась. Сильно дернуть ее он боялся, чтобы не сломать ей ребра. Тогда он отпустил кошку и попробовал найти какую-нибудь сухую ветку, как рычаг. Но тут кошку снова стиснуло, и она взвыла так, что у мотылька сердце кровью облилось от жалости. — Да перестань ты махать лапами, дура! — ругался мотылек, пытаясь раздвинуть ветки. Мисук шипела и царапалась так яростно, что по рукам мальчика потекла кровь, да и по лицу пару раз зацепила. А тут еще ворона с оглушительным карканьем летала над головой, норовя клюнуть в лоб. «Бесовское зверье! Зачем я сюда полез?» Наконец мотылек рванул на себя кошку и выдернул из ловушки. Бока Мисук были ободраны, вся голова липкая от крови. Еще немного, и она осталась бы без глаз. Кошка на прощание оцарапала мотылька, вывернулась у него из рук и свалилась на землю. «Ах ты, свирепая зверушка!» — раздался внизу негромкий голос знахаря. «Маленькая упрямая хищница!» Мотылек посмотрел вниз. Под деревом стоял Кагеру. Он держал в руках Мисук, осторожно ощупывая ее окровавленную голову. Мисук все еще дрожал от боевого задора, и, встопорщившись, как еж, разъяренно шипела. Молниеносный удар лапой, и на щеке Кагеру появились 4 красные полоски. По коже поползла капля крови. Мотылек вздрогнул. Моквисин только улыбнулся. «Все такая же бесстрашная и глупая девчонка!» Пробормотал он, спокойно продолжая осмотр кошки. «Когда же ты угомонишься?» На исцарапанного мотылька он даже не взглянул.